Ты снова задумался, МММ, да, прости. Просто в голову пришла одна очень интересная идея, постепенно переходя на шепот, произнес я. Так, давай не здесь. Подумаешь об этом в монастыре, когда вернемся, со вздохом облегчения сказал Сонг. Не найдя ничего стоящего в пещере, мы вернулись в монастырь. В монастыре нас уже ждал мой отец, примчавшись сразу, как открылись перевалы, позволяющие пройти группам средней силы. Забрав у меня кровь дракона, он со всей возможной скоростью помчался обратно, оставив привезенный товар на нас. Я не стал забирать у парней свитки, пусть будут у них, пригодятся. Сам же я засел за изготовлением очередных свитков, решив поэкспериментировать с техниками металла. Результатом экспериментов стали два свитка. Один взрывной, что при активации взрывался и раскидывал стальные копья в довольно большом радиусе. Если взорвать такой вблизи жертвы, то копья пробивают стандартное укрепление тела стального ранга. Но моей гордостью стало создание активного барьера, что не просто создавал защитный купол, но при атаке на него выстреливал в атакующего стальными стрелами или сжигал его при физическом контакте. Правда, парочка свитков ушло для проверки их работы, никто до этого, даже Нили, не соединял в свитках два разных атрибута и принципов действия. Сбросив усталость от охоты, за созданием свитков, я с новыми силами занялся тренировками. В основном напирал на усиление души и воли, а также контролю духовной силы и на духовные техники, связанные с ними. Также контролировал тренировки Сианин. Как ни странно, но поговорка, что учитель не только учит ученика, но и сам учиться у него полностью себя оправдала. Сианин много задавала разных вопросов. По мере объяснения ей нюансов я и сам рассматривал вопрос под разными углами и более углубленно. Я старался как можно сильнее углубить и улучшить свое понимание силы закона. Одним из показателей, что ты готов перейти на легендарный ранг, являлась возможность преобразовать всю духовную силу в сосуде души в энергию закона. Пока что у меня это получалось не очень, процесс занимал много времени и преобразовать я мог только треть духовной силы. По словам Маккинси, мой прогресс был довольно хорошим, но все портил эфрит, грубо говоря, ставя палки в колеса, в освоении закона. Если бы не сознание императорского демонического зверя, наличие такого демонического духа стало бы большим подспорьем в освоении закона, но все получилось в точность да наоборот. Разум демонических зверей, даже находясь на уровне развития взрослого человека, это не разум человека. Это как сравнивать мягкое с теплым, и по этой же причине духовная сила, что вступает в контакт с эфритом, приобретает его волю и вступает в конфликт с моей. Из всей той лекции, что прочитал мне Маккинси, я вынес только то, что человек и демонический зверь, даже если он приобретет гуманоидную форму, принципиально не смогут сосуществовать вместе. Отдельные представители обоих видов, возможно, как народ, нет. Каждый вечер я с Маккинси и Мейемаа обсуждали предстоящее сражение. Мой план заключался в спуске в лавовые пещеры и нахождении небольшого озера лавы. Я считал, что с помощью камней крови, чья духовная сила будет пропитываться атрибутом огня и пилюлями, что принесет отец, у меня будет больше шансов одолеть эфрита. Емаа был против, апеллируя к тому факту, что не только я стану сильнее там, но и эфрит. Его контроль был получше моего, а сам Емаа не сможет полноценно помочь мне, находясь во враждебной для него стихии. Он предлагал выйти в ледяные пустоши, дабы ослабить эфрита, а сам он сможет полноценно помочь мне с ним. Я же напирал на то, что если он переусердствует, то законом вьюги просто уничтожит мой сосуд души. Все-таки, чем больше сила, тем сложнее ее контролировать, да и при таком раскладе огненные пилюли мне не понадобятся, да и камни крови будут неэффективны. А значит, отправляться мы можем в любое время, но мне, честно говоря, было боязно, и я искал любые отговорки, чтобы потянуть время и получше подготовиться. Маккинси предлагал совместить оба варианта: сначала усилить мое постижение закона с помощью пилюль возле лавового озера, а после сразиться с эфритом, находясь в ледяных пустошах. Единственное, что не позволяло воспользоваться данным способом – время. Оно утекало как песок сквозь пальцы. Я все чаще стал ощущать, что эфрит, возможно, понимая, к чему все идет, все чаще стал напирать на стенки своей тюрьмы. Вполне могло произойти так, что, следуя плану Маккинси, мне придется переходить к моему плану. Меня все чаще посещала бессонница, Разум был перегружен и пытался найти хоть какой-то способ увеличить свои шансы. Я обдумывал все наши разговоры снова и снова. Не помню, в какую из ночей, но мой разум зацепился за слова Маккинси о воле Ифрита, что не позволяет мне лучше постичь силу закона. Ведь если бы это был обычный демонический дух, а что делает его обычным? Без присутствия разума, собравшись с мыслями, я стал вспоминать все, что мне известно о поглощении демонического духа. Какая-то мысль упорно летала на краю сознания, не давая мне успокоиться, и не позволяла схватить себя. Не став метаться по комнате, я вышел на свое любимое место, на крыше одного из зданий монастыря. Глядя на ночное небо и звезды, я раз за разом проговаривал, про себя, все мысли, что царили в голове. Я так увлекся, что пропустил появление Сонга, что решил составить мне компанию. Он видел и знал о том, что происходит. Мы не разговаривали, просто сидели, каждый думая о своем. «Прости», — сказал Сонг с первыми лучами солнца. «О чем ты? Ты столько помог мне, без тебя, я не смог бы создать сосуд души и навсегда остался бы обычным. Именно ты помог мне пробиться к серебряному рангу, дав шанс стать кем-то значимым в этой жизни», — грустно, — вздохнул Сонг. «А я, ничем не могу помочь тебе. Глупости не говори», — скривился я. «Ты также сделал для меня немало, а уж твои навыки в сборе информации, да и глупо мериться этим, кто, что, для кого сделал. Я верю, что у тебя получится». «Хех, навевает ностальгию», — указал Сонг в сторону рассвета. «Помнишь, как мы в академии охотились на овцерогов? Хорошее было время. Ты так говоришь, как будто я собираюсь помирать. Вот оно, академия, овцероги, взятие Сонгом серебряного ранга, тот ритуал». Мысль сверхновой взорвала мой разум. Тот ритуал предназначался для отсечения воли из демонических кристаллов от их духовной силы, но и дальше там много чего рассказывалось, и не только о человеческих жертвоприношениях, но и про отсечение воли жертвы. По сути, я не буду сражаться с Ифритом в физическом плане, все будет проходить на духовном уровне, и одним из решающих факторов будет наша воля. Если у меня получится, как минимум очистит уже зараженную духовную силу от его воли, то это даст многое. Глава 73. Какую бы стезю ни выбрал для себя человек, он всегда останется человеком. Поэтому выражение отца Александра Македонского «нет такой крепости, что не смог бы взять ослик, нагруженный золотом» подходит для любого человека, будь он продажным политиком, доблестным воином или одухотворенным монахом. Разница лишь в замене слова «золото» на меч из качественного сплава или кровь камни. Хоть я и не являюсь полноценным членом монастыря, но после подарков членам совета, меня допустили до полноценной библиотеки. Мда, жаль, что в первое посещение монастыря у меня не было нужных подарков, я бы здесь подзадержался. Библиотека была явно побольше, чем в академии, и в ней содержалась более серьезная литература. Конечно, никакого систематического подхода здесь также не было, максимум разделения на философские трактаты, техники культивации и т.д. В первую очередь, я искал все, что было связано с волей и духовными техниками, но галочку в уме ставил, когда попадались особо интересные книги. Возможно, меня и потом допустят сюда. Наверное, единственным, кто был рад моим неприятностям, был мастер нанесения символов монастыря, Цзайду. В прошлый раз я подкинул ему увлекательную работенку по запечатыванию Ифрита, и вот теперь требовалось разработать технику подавления воли демонического духа, находящегося в сосуде души. Может, у меня бы и самого получилось разработать технику через пару лет, однако опыт с Зайду был просто незаменим и значительно ускорил процесс. Мои знания о техниках темного поглощения оказались тем связующим звеном, что соединил воедино знания библиотеки и остальных. Конечно, народ вначале слегка поворчал из-за уничтожения книги, но согласился, что подобная книга не должна быть в свободном доступе. Стребовал с Цзайду обещание не переносить полученные техники жертвоприношений на какой-либо носитель, но знания о воле и другие, не относящиеся к жертвоприношениям, все-таки записал. Проверить полученную технику предстояло мне, теоретически она должна была убрать всю духовную силу, пропитанную волей Ифрита, и не позволять его воле вновь отравлять мою духовную силу. В связи с этим, получить духовную силу он мог только извне, и чтобы не давать ему ни малейшего шанса, мой план был отклонен. Учитывая новые обстоятельства, я и сам согласился с этим, и за основу взят план Ямаа. Ждать отца с огненными пилюлями теперь не было смысла. Дабы увеличить свои шансы, я решил сделать упор на закон металла. Поэтому, пока Цзайдус Емая и Макинси и Мак шлифовывали технику, я с помощью имеющихся пилюль постарался продвинуться в понимании закона металла. Засев за тренировками, первым делом постарался вспомнить все, что знал о металлах, в частности про их закалку и выплавку. В свое время, занявшись поставками руды, пообщался с разными кузнецами. В прошлой жизни я любил прожигать вечера, смотря разные ролики, при этом ничем особо не увлекаясь, как оказалось, не зря. Я помнил, что есть не только стандартные металлы, но и такие, как ртуть, что в обычном состоянии был жидким. Также помнил про пары ртути, что есть некоторые металлы, что могут храниться только в вакууме, ибо на воздухе сразу сгорают. Но, по моим ощущениям, самым большим прогрессом стала бредовая мысль, что металл может поглощать другие атрибуты. Если говорить об огне, то можно вообразить, будто нагреваясь, металл поглощает данный атрибут и при этом частично сохраняет его в себе. Также металл используется в качестве проводника электрического тока, можно сказать, что поглощает атрибут молнии. Конечно, с точки зрения физики можно придраться, но по моим ощущениям, после этой мысли связь двух моих атрибутов как будто усилилась. Частично я перестал воспринимать их как два отдельных атрибута, что-то такое я чувствовал на задворках сознания. В ледяные пустоши мы отправились вчетвером, все действия решили провести в уже известной пещере, где запечатывали ифрита. Для нанесения символов на полые стены пещеры, главным ингредиентом использовали мою кровь, дабы подавить волю ифрита, а не нас обоих. Кучка оставшихся камней крови будет использована как дополнительная подпитка духовной силой. Цзайду нанес дополнительные символы, чтобы они не пропитывались законом вьюги. Усевшись в центр пещеры, я провалился в медитацию. Оказавшись в своем сосуде души, я заметил разительные отличия от прошлого раза. Если раньше его наполнял белый туман, то теперь почти все пространство занимали огненные и сверкающие серебром искры. Я сразу почувствовал тюрьму с ифритом и поплыл к ней. По дороге я обрастал броней, очень напоминавшей европейские латные доспехи. Огненные искры также вплетались в броню, но по большей части окутывали меня наподобие гербовой накидки. Тюрьма ифрита крошилась прямо на глазах, еще пара месяцев и он бы вырвался. Держа в правой руке свой духовный меч, здесь он имел свой изначальный вид. Не думаю, что он мне поможет, но он придавал уверенности. В левой руке я стал концентрировать огненные искры, и когда их стало достаточно, концентрация стала такова, что доспех на руке не просто покраснел, а разогрелся до белого состояния. Направил свои мысли на разрушение тюрьмы. Ледяные глыбы разлетелись в разные стороны, вместе с кусками цепей. Не только я ждал этого момента, мы ударили одновременно. С моей левой руки отправились десятки мечей, покрытые пламенем, навстречу им в не меньшем количестве, рванули огненные шары, размером с голову взрослого человека. Столкнувшись друг с другом, техники взаимно уничтожились, обдав меня волной чужеродного огня. Еще раз, забросав друг друга подобными техниками, ифрит сменил тактику. Создав две свои копии, он отправил их атаковать меня. От огненных мечей он уклонялись с легкостью, хоть я и корректировал их движение и заставлял гоняться за копиями, но уследить за всем не мог. Пока я сконцентрировался на копиях, стараясь не допустить их к себе, ифрит начал создавать что-то невообразимое. Краем глаза я следил за ним и прифигел, увидев символы, что складывались из огненных искр ифрита. Поначалу у него ничего не получалось, похоже, техника и нахождение вдали от своей стихии помогает. Я понял это, когда он изменил положение символов, и я почувствовал, как он пытается перехватить контроль над огнем внутри сосуда души. Сконцентрировавшись на одной из копий, мне удалось создать небольшую клетку из металла вокруг него. Поняв, что он попался, копия попыталась самоуничтожиться, но прутья клетки не позволили чужеродному огню пройти сквозь них. Пропав из моего поля зрения, второй сумел подобраться на расстояние удара, но вбитые рефлексы позволили мне уклониться, и в следующее мгновение я, одним ударом, разрубил его на две части. Меня слегка снесло взрывом, но доспехи поглотили весь огонь. Впервые я почувствовал от ифрита что-то кроме ярости и гнева. То, что от него исходило, не было паникой, скорее что-то среднее между непониманием и паникой. Он не понимал, почему его родная стихия не откликается на его зов, ведь он с рождения живет в ней, и даже в своем сознании он равнял себя с пламенем. Уловив заминку врага, я ринулся в атаку. Создав вокруг Ифрита десятки огненных мечей с лезвиями из металла, я постарался пронзить его. Неожиданная атака принесла свои плоды, от большинства он уклонился, но несколько мечей пронзило его насквозь. Используя воткнутые мечи в Ифрита, как проводник своей воли, я постарался перетянуть всю огненную духовную силу на свою сторону. Получалось это с трудом, Ифрит смог избавиться от парочки мечей, и мне стало сложнее перебороть его. На какое-то мгновение мы зависли в равновесии. Я пытался впитать духовную силу из тела Ифрита и переработать под себя, он пытался растворить в своей силе мечи, пронзившие его. Казалось бы, его связь с огненной стихией лучше моей, но свою роль сыграл атрибут металла. У него явно ничего не получалось сделать с металлическими лезвиями мечей. Постепенно его силы слабели, и в какой-то момент я смог почувствовать ее всю. Оценив масштаб предстоящей работы, я переключился на ту часть его духовной силы, что вгрызлась в стенки моего сосуда души. Я очень опасался, что, осознав свой проигрыш, Ифрит уничтожит себя и мой сосуд души. Оставаться калекой, неспособным к использованию духовной силы, смерть мне казалась предпочтительнее. Не знаю, сколько прошло времени, пока я забирал контроль над духовной силой в стенках сосуда души, но Ифрит также не сидел без дела. Ему все-таки удалось скопить небольшое количество огненной духовной силы и с помощью нее расплавить мечи, засевшие в нем. Он смотрел на меня с холодной ненавистью, поняв, что я убрал почти всю его духовную силу из стенок сосуда души. Глядя ему в глаза, я понял, что сейчас произойдет. Ифрит решил забрать меня с собой, и помешать ему я был не в состоянии. Огромный взрыв сотряс мой сосуд души, мой дух обдал жаром, пытавшимся выжечь меня и разорвать сосуд души изнутри. Оставшаяся в стенках сосуда души духовная сила также детонировала. За миг до взрыва я попытался собрать весь металл вокруг него, что позволило снизить ущерб. Очнулся я в ужасном состоянии, все меридианы болели от колоссальных нагрузок, а вслед за ними и тело. По сути, получилось, что Ифрит мне даже помог. Силы взрыва не хватило, чтобы уничтожить сосуд души или выжечь мое сознание, хотя и было чертовски больно, однако его оказалось достаточно, чтобы я перешел на пятую звезду стального ранга. Естественно, такое скачкообразное расширение сосуда души не прошло для меня бесследно. Шрамы на меридианах и сосуде души вполне могли поставить крест на моем дальнейшем развитии, но благо Нили уже передал рецепты нужных пилюль в ассоциацию алхимиков, и я смог приобрести небольшое их количество. Также свою роль сыграли камни крови, обеспечив притоком духовной силы, что позволило не впасть в кому от полного истощения. В итоге, все сражение заняло 3 дня, день я провалялся без сознания и еще 2 дня восстанавливался, ибо не мог даже пошевелиться. Не только мне дались тяжело эти дни, меньше всего пострадал Маккенси, у него только 5-я точка затекла от постоянного сидения, да поясница разболелась от нахождения в ледяной пещере. Емаец Зайду были полностью истощены, они истратили все свои запасы пилюли камней. Один не позволял пробиться в пещеру закону огня, даже в ледяных пустошах, и Фрид смог заставить его напрячься, другой поддерживал технику подавления воли. В монастырь мы вернулись одновременно с прибытием отца. Он спешил как мог и, услышав, что проблема решена, облегченно выдохнул и крепко обнял меня, радуясь, что я жив. В тот же вечер мы устроили мини-пирушку, делясь последними новостями. Чэнь Чжэньлун, получив огненные пилюли, был в прекрасном расположении духа и выделил несколько отрядов для зачистки поместья в тюрьме бездны. Пока отец ожидал изготовления пилюль, он сбегал в тюрьму бездны и смог предварительно наладить контакт с тамошними семьями. Также, в случае нашей свадьбы с Чэнь Джао, в качестве части ее преданного, нам передадут те свитки легендарного ранга, она добралась до них раньше нас. Сианин превзошла саму себя и прорвалась к серебряному рангу. Следующей целью для нее я выбрал границу священных небес. Также в наше отсутствие прибыл первый караван из подземного царства. Летом намечался турнир в Светозаре. Несколько дней я просто отдыхал, лежа в тенечке и попутно тренируя сианин. Абсолютно ничего не хотелось делать и о чем-то думать, я просто отдыхал. Дамоклов меч, висящий надо мной, исчез, и это радовало. Правда, теперь мне потребуется другой демонический дух, но это может и подождать. Жаль, конечно, что не удалось сохранить демонический дух Ифрита, его возможности действительно поражали. К тому же он был очень редок, и был в единственном экземпляре. Я нашел записи о подобном духе в библиотеке монастыря, и получалось, что за всю историю описывалось лишь 3 случая, когда у культиватора был демонический дух ифрита. Как я ни старался бездельничать, но через пару дней мысли сами стали концентрироваться на увиденном в сосуде души. Те символы, что использовал ифрит, явно принадлежали к символам закона огня. Я даже разок попытался воспроизвести их, правда, не совсем удачно. Возможно, что мне не хватало познаний в силе закона, и для начала следовало воспроизвести символы в обычной проекции, а не объемной. По памяти я перенес их в отдельную тетрадочку, простыми чернилами. Я сильно стал сомневаться, что для познания силы законов требуется лишь один символ. Убедившись, что ученица выполняет упражнения по укреплению меридиан правильно, написал ей письмо с разрешением посетить границы священных небес. Рассказав об опасностях, что таятся в ней, разрешил ей через месяц посетить это место и обязательно передавать привет Еинью. Мой же путь лежал в подземное царство для налаживания рынков сбыта. Глава 74. В ожидании каравана из подземного царства большую часть времени я проводил в медитациях. Лечебные пилюли сделали свое дело, сохранив мне меридианы и сосуд души, однако шрамы на них все же остались. С моими познаниями в искусстве целителя эти шрамы не залечить. Когда-то я взял парочку занятий и могу похвастаться знанием первой помощи, но не более. Однако ежедневные целебные медитации постепенно сглаживают шрамы. Также благодаря произошедшему, мне стало легче преобразовывать свою духовную силу в силу закона. Если образно выражаться, то для преобразования всего объема сосуда души раньше требовался час, теперь справляюсь и за 40 минут. Чисто теоретически, я хоть сейчас могу пытаться пробиться к легендарному рангу, преобразовывать духовную силу в силу закона умею, закалка тела соответствует легендарному рангу, но на практике все слегка сложнее. Моя техника культивации требует места силы для прорыва на следующий ранг, к тому же я только 5-я звезда стального ранга, к границе ранга еще не подобрался, хотя, как раз в этом проблем не должно быть. Хоть камни крови у меня и закончились, но небольшой ручеек из тюрьмы бездны все же есть. Помимо медитаций, я пытался постичь увиденные символы, и то, каким образом они воплощались в пространстве. Воплотить их в пространстве у меня не получалось, хотя, когда для воплощения символов огня я использовал силу закона огня, на пару мгновений они все-таки проявлялись. Свои неудачи я списывал на слабый контроль и познание силы закона, однако эксперименты не бросил. Наибольший рывок в познании символов у меня получился, когда я попытался создать свиток с символами огня. Для начала, любая взятая мной стандартная основа под свиток просто выгорала, не выдерживая мощи символов. Поломав над этим эффектом голову, я взял за основу стальные пластины, оставшиеся от дракона. Вот тут-то меня и ждал успех. Пластины вполне выдерживали мощь символов в первые пару минут, и мне даже удалось контролировать их. Правда, без моего контроля пластины сразу расплавлялись, но, как говорится, прогресс налицо. Одновременно с изучением символов огня, я изучал что-то наподобие символов, что были на броне дракона. Помня о реакции основ свитков на символ огня, я применил самый великий научный метод, что двигал науку во все времена, а именно, воспользовался методом научного тыка. Рисуя разнообразные линии и совмещая их под разными углами, вначале я, конечно, попытался воссоздать виденные на броне дракона, и это у меня получилось лучше всего. Я наблюдал за реакцией свитка. Если ничего не происходило, рисовал другие руны, времени на это убил знатно, но в итоге после нанесения именно этих рун, свитки распадались в пыль, что было воспринято мной как положительный момент. Я уже всецело намеревался отправиться в подземное царство, дабы проверить возможности для торговли, но отец смог меня переубедить. Его доводы были вполне разумны. Во-первых, мне следовало показаться перед семьей, и под семьей я подразумеваю не только мать с сестрой и братиком, но и остальных членов клана. Требовалось успокоить их, показавшись перед ними, и не только. Как бы кто ни старался молчать о внутренних делах семьи, но когда вся верхушка клана ходит в ожидании чего-то плохого, это заметно, и как результат, наши торговые партнеры и не только, начинают нервничать, а это вредит бизнесу. Во-вторых, так совпало, что возвращение сианин соответствует годовому экзамену в академии, и как ее учитель я просто обязан при этом присутствовать, тут уже на кону моя репутация. Прибытие каравана из подземного царства, если можно так выразиться, было тайным. Просто в одно утро, неприметный домик на окраине долины, до этого стоявший пустым, оказался заселенным под завязку. Возле входа в тот домик, ненавязчиво крутились бойцы семьи Вьюги, прибывшие недели ранее, а перед ним появилась охрана. На мою попытку пройти в дом, меня вежливо остановили бойцы и настоятельно рекомендовали для начала переговорить со старейшиной их семьи. После, отец поведал, что все контакты с главой каравана проходят через старейшин семьи Вьюги или божественной семьи. Даже он сдает товар одному из купцов из каравана, получая список необходимых товаров для следующего обмена. Из подземного царства мы получаем малые кристаллы духа и разнообразные товары, алхимические ингредиенты, шкуры и т.д. Думается мне, семья Вьюги и божественная семья получают большие кристаллы духа, они много где нужны, но я припомнил, что семья Вьюги могла вызвать божество Вьюги с помощью этих кристаллов, и вроде у них оставалось только на 1-2 призыва. Наверное, сейчас они накопили их побольше, да и у божественной семьи наверняка есть что-то такое, может и не призыв божества, но тоже серьезный туз в рукаве. Как ни странно, но мои попытки расширить список товаров путем переговоров с торговцем, забиравшим наш товар, ни к чему не привели. То есть, меня послушали, для вида, но сославшись на старейшин, обещали подумать и никакое мое знакомство с патриархом божественной семьи или главным настоятелем монастыря мне не помогли. Также мне недвусмысленно намекнули, что не стоит пытаться самому спускаться в подземное царство, выход из лавовых пещер патрулируется бойцами семьи Белого Дерева. Повздыхав, для приличия, отправился к представителю семьи Вьюги, что возглавлял нынешнюю делегацию, прихватив с собой Сонгайкана. Пришлось, на повышенных тонах, доказывать, что Сонг с Каном отправляются в подземное царство не ради торговли, а для сбора информации о темной гильдии. Даже попинал главные семьи за их бездеятельность. Зная, где базируется темная гильдия, главные семьи до сих пор ничего не сделали для ее уничтожения. В итоге, после обещаний разнообразных кар взорвавшемуся юнцу, вмешался Ямао, и парням разрешили отправиться в подземное царство. «Зря ты решил пойти на конфликт», — вздохнул Ямао. «Не понимаю», — пожал я плечами. «В подземном царстве 15 городов, места для торговли хватит всем, к чему такая секретность?» «Дело не в секретности, а в безопасности. Светозар слишком слаб, по сравнению с семьями подземного царства. Сейчас в городе лишь один легендарный заклинатель демонов Ецзун. Ему патрулирует окрестности. Я в монастыре, а ведь в подземном царстве есть семьи с культиваторами ранга полубог. Полубог – это вершина легендарного ранга. Да, сомневаюсь, что они выпустят их из городов. Если я правильно помню, все семьи в подземном царстве друг с дружкой режутся, и отсутствие в городе такого культиватора может спровоцировать нападение на семью. Может да, а может и нет. Но пока у Светозара нечем ответить им в случае нападения, поэтому ему и носиться по окрестностям, ища в руинах хоть что-то, что усилит Светозар, и далеко уйти не может, он единственный, кто достиг ранга полубог. Вот именно поэтому, мы и должны заслать кого-нибудь в подземное царство. Если кто-то соберется напасть, мы должны узнать об этом заранее, а не когда враг подойдет к стенам города. Пока, нашими глазами в подземном царстве выступает семья Белого Дерева, им невыгодно наше поражение. Уж слишком много власти они получают, торгуя с нами. Насколько я знаю, с помощью той еды и целебных трав, что они получают от нас, они уже в 1,5 раза увеличили количество бойцов семьи и обросли связями и договорами. Но как ты мог убедиться, это действует и в обратном порядке. Им невыгодно, если мы свяжемся с кем-то еще. Мда, и ведь не скажешь, что все это возня в песочнице. Как только Чжулун, императорский демонический зверь, что начал темную эпоху, пробудится, он в бараний рог согнет и Макинсия, и Емо с Емао и Ецзуном. Помнится, в Ранобе говорилось, что он не стал убивать мастера подземного царства, из-за опасений, что тот не один. Лишь, его перестраховка позволила прожить Светозару до момента возвращения Нелика из области драконьих руин, но там уже другие враги подоспели. Мы не стали задерживаться в монастыре, и после ухода каравана в подземное царство, также покинули монастырь. По возвращению в Светозар, меня пригласили на ужин, патриарху божественной семьи. Рад приветствовать главу клана Лазурного Пера в моем доме, встал с небольшого трона во главе стола, патриарх Чэнь Чжэньлун. Получив приглашение, я сразу почуял неладное, ведь приглашали не только меня, но и отца с матерью. Когда нас рассаживали, мои догадки по поводу мероприятия подтвердились. Глава Чэнь Чжэньлун сидел во главе стола, по правую руку от него Чэнь Вэйшэнг с супругой Чэнь Бжао. Нас усадили по левую сторону, как раз напротив будущих родственников. После непродолжительной беседы ни о чем, Чэнь Чжэньлун высказался о том, как он рад, что его племянница выходит замуж. Весь остаток ужина проходил в пиаре меня и Джао. По результатам смотрин решили объявить о нашей помолвке в начале лета, сразу после экзаменов в академии, что будут через неделю, а свадьба намечалась на конец лета. Вот и закончилась моя вольная жизнь. Насчет экзаменов Сианин я не заморачивался, я точно знал ее уровень, а на какие-то там экзамены мне было начхать. В тренировках ученицы я больше делал упор на техники, контроль и навыки, мне не хотелось создать стеклянную пушку, а учитывая ее цвет сосуда души и его форму, при ее технике культивации, можно спокойно забить на развитие. Даже при обычных медитациях она очень быстро будет расти в рангах. Спокойно понаблюдать за экзаменом мне не дали, а то как же, пятая звезда стального ранга, а ведь мне еще и 16 нет. Пришлось ответить на приглашение ректора и весь экзамен общаться с преподавателями и главами некоторых знатных семей, что пришли на экзамен своих отпрысков. Казалось, что большинство родителей пришли на экзамен, дабы переговорить со мной, многие хотели, чтобы я хотя бы подобрал технику развития для их детей. Чисто теоретически, я был не против, но в моих планах было более углубленное изучение символов, поэтому пришлось составлять что-то вроде графика. При этом я не обещал написать им техники культивации, а только рекомендовал ту технику, из уже имеющихся в академии, что будет более эффективной. Небольшая стычка Сианин с Шэньфием не прошла мною незамеченной. После экзамена, где Сианин подтвердила свой серебряный ранг, она поведала, что приняла вызов от Шэньфия и этим летом у них будет бой. Помнится, в ранобэ драться с Шэньфием должен был Нили, оказалось, что его бои также состоятся. По мнению Шэньфия, он разберется с Нили после того, как победит Сианин. Ну-ну. Единственное, пришлось мне вместе с ее отцом идти к старейшине священной семьи и пересматривать ставки, а то Сианин в случае проигрыша становилась женой Шэньфия, а в случае победы Шэньфий ничего не терял. Вот так на адреналине моя ученица не обозначила того, что получает в случае победы. И нет, в этом временном отрезке взрывающихся кристаллов не было, не потому, что все были слабыми, а совсем наоборот. Средний уровень учеников Академии подрос, поэтому в этот раз использовали кристаллы помощнее. Также расхождение с ранобэ заключалось в том, что помимо Сианин в границу священных небес отправилась и Ецзыюнь и Шэнь Юэ. С Нили, все понятно, он поехал навещать родителей, учитывая его перерождение, сколько он их не видел. А вот Дуцзи я перехватил на выходе из Академии и порекомендовал посетить данное место, и другим напомнить о нем. В компании Нили все подходили под критерии посещения границы священных небес. Сплавив ученицу, я с чистой совестью погрузился в исследование. Глава 75. Наконец-то, я смог достать свою тетрадь, в которой записывал идеи относительно символов. За всеми первостепенными делами у меня накопилось изрядное количество идей. Для начала я поэкспериментировал со взрывными символами, теми, которые передал мне Нили. После нескольких дней экспериментов, мне пришлось признать свое поражение. Небольшие символы, которые возможно уместить на клочок бумаги, размером с игральную карту, без серьезного накопителя в виде духовного кристалла или сосуда с демонической кровью, больше походили на хлопушки. Если же не использовать накопители, то для полноценного взрыва приходилось чертить более сложный символ, и он разрастался до размеров А1. Единственное, что меня заинтересовало в данном свитке, это принцип построения символов, скрывающих духовную силу. Не то, чтобы они полноценно скрывали духовную силу, но какой-нибудь ученик или тот, кто не уделяет внимания тренировкам чувствительности, данный символ пропустит. После детального изучения, добавил эти символы в защиту поместья. Пусть со стороны, кажется, что поместье беззащитно, небольшая уловка, что призвано ослабить бдительность нападающих. Пока разбирался со взрывными символами, мне пришла идея сделать что-то вроде вакуумной бомбы. Вместо распыляющегося топлива, использовал духовную силу с атрибутом огня. Слегка повозившись, я сумел добиться, чтобы при активации свитка, первым делом из специальных символов накопителей в окружающую среду выбрасывалась огненная духовная сила, а после происходил подрыв. Естественно, все эксперименты я проводил, используя духовное зрение и будучи под техникой защиты, да и не на полную мощность. Однако даже объема силы бронзового ранга хватило, чтоб уничтожить мою лабораторию. Недостатком данного свитка оказалось полное отсутствие скрытности после активации. За время, пока распыляется духовная сила с атрибутом огня и до момента взрыва, любой боец стального ранга может заметить концентрацию духовной силы и уйти на безопасное расстояние. Следующим пунктом занялся рунами и символами, увиденными у Ифрита, но пока что даже не пытался получить их объемную проекцию. Помня, что обычная основа свитков выгорает при их нанесении, я попытался изготовить основу с добавлением пыли из костей демонических зверей, руды и даже парочку духовных кристаллов не пожалел. Попытался даже подключить алхимиков к этому делу, надеясь, что у них есть рецепты разнообразных зелий для пропитки. Но потерпев фиаско, получившиеся основы для свитков были чуть лучше, чем стандартные, но, как говорится, овчинка выделки не стоит. Плюнул на это дело и стал использовать металлические пластины. Намучился я с ними долго, хорошо еще то, что начал я ими заниматься уже после помолвки, потому что сомневаюсь, что меня смогли бы вытащить из лаборатории даже для столь важного мероприятия. Мои результаты были скромны, но они были. Мне удалось таки понять, какая руна отвечает за укрепление материала, а также прорывом стало нахождение руны, позволяющей удерживать духовную силу. Да, стандартные символы также позволяют сделать все это, но сам факт нахождения другого пути заставлял возбужденно бегать по остаткам лаборатории. Однажды я посмотрел в кино теорию относительности времени. Когда ты занимаешься нелюбимым делом, время тянется неимоверно долго, но когда ты с любимой девушкой, время бежит со скоростью света. У меня случилось примерно так же. Я просто не заметил момента, когда я начал эксперименты, и вдруг Сианин уже выходит из границы священных пределов, а до ее боя остается считанные дни. Большую часть времени мы, конечно, уделили усвоению возросшей силы, изучать что-то новое просто было бессмысленно. На мое счастье, проблему с демоническим духом решил Нили, прислав демонический дух грозового жаворонка. Момент покупки демонической чаши кошмаров был мною упущен. Не очень-то и хотелось, пока мои знания в артефакторике не очень, я стараюсь держаться от подобных вещей подальше. Но идею уговорить Нили создать мне демонического духа я держал в уме. Насколько я понял из Ранабы, демоническая чаша кошмаров сплавляет десяток демонических духов, принудительно заставляя проходить эволюцию. Хоть в Светозаре демонические духи так же, как и культиваторы, делятся на ранги, но это не совсем верно. Тут скорее идет связь между цветом сосуда души у культиваторов и скоростью развития демонического духа. Даже красный сосуд души можно прокачать до легендарного ранга, используя правильно подобранную технику развития и тонны ресурсов, но, естественно, это мало кто может себе позволить. Та же ситуация с демоническими духами. По уровню развития они бывают низкого, обычного, хорошего, отличного, превосходного и божественного уровня. Если взять духа с низким уровнем развития, то теоретически его также можно развить до легендарного ранга, потратив уйму времени и ресурсов. Однако, никто этим не заморачивается, просто подбирая себе более сильного духа, полагаясь на ранг. К тому же оказалось, что в Светозаре у культиваторов не принято подкармливать своего демонического духа. В свое время мне тяжело дались объяснения, что демонического духа следует воспринимать не как раба, а скорее как напарника. Чем сильнее он, тем сильнее и ты, а голодный демонический дух априори слабее сытого. Конечно, если учесть, что основная масса демонических духов не выше хорошего уровня развития, то легче потратить эти ресурсы на собственное возвышение, а после сменить духа. Однако иногда встречаются духи и высокого уровня развития, крайне редко, но бывает. И вот тут демоническая чаша кошмаров оказывается бесценным инструментом, позволяя увеличивать уровень развития духов. Правда, насколько я помню, у Нили там какие-то мутанты получались, какой-то тигр с оленьими рогами, да и тот же грозовой жаворонок, что он прислал Сианин, почему-то имел розовое оперение, но все божественного уровня развития. К тому же, будучи в области драконьих руин, он открыл еще какую-то функцию чаши, а чего еще там накрутил ее создатель. Не, пусть лучше другие рискуют, работая с неизвестными артефактами. За пару дней до боя, Чэнь Джао буквально заколотила вход в мою лабораторию, естественно с помощью слуг, и как оказалось, это было не в первый раз. Просто раньше я не замечал, что вход перекрыт, настолько был погружен в свои мысли. Моя невеста требовала, чтобы мы отправились за покупками, приводя такие доводы, как отсутствие у меня парадной одежды. После нашей помолвки, она переехала к нам в поместье и начала обустраивать его на правах будущей жены главы клана. Я не особо интересовался, чем она там занимается, полностью погрузившись в исследование и подготовку ученицы. Может, сейчас я и в новом мире, но поход по магазинам и там и тут абсолютно похожи. Итогом того дня стало обновление моего гардероба и осознание красоты моей будущей жены. Все-таки повезло мне с ней. Нет, все-таки плохой из меня учитель. В день боя Сианин с Шэньфием до меня дошло, что в принципе это первый реальный бой моей ученицы. Конечно, до этого были спарринги иногда довольно жесткие, но что такое спарринг по сравнению с реальным боем? В спарринге оттачивают технику, останавливаясь, когда чувствуют, что перегибают палку, в реальном бою противника ломают. Думается мне, что Шэньфей как раз-таки попытается покалечить Сианин. Мы с ней разбирали предстоящий бой и выработали тактику противостояния Шэньфею и его пламенно-алого Хиху. Однако, наверное, стоило предварительно отправить ученицу понабраться реального боевого опыта. Предстоящий бой вызвал небывалый ажиотаж среди аристократов города. На трибунах помимо обычных граждан были представители почти всей элиты Светозара. Я старался не подавать виду, но нервничал я, наверное, больше, чем Сианин. Хоть она и сильно подросла за эти дни, в границу священного предела вошла на первой звезде серебряного ранга, а вышла уже, будучи четвертой. Просто бешеный прогресс, по сравнению с другими, но с ее сосудом души и техникой вполне нормальный. К тому же ее демонический дух хорошо подходил девушке, делая ее значительно сильнее. Но больше всего я переживал, что она не сможет нанести нужный удар, а, как и на спаррингах, будет ждать прока противник, закончит подготовку. Слава всем богам, что Шэньфей оказался идиотом и чуть ли не кричал на каждом углу о возможностях своего пламенно-алого Хиху. Естественно, я сразу предложил ученице воспользоваться его уязвимостью, а именно атаковать во время слияния. Но сомневаюсь, что она этим воспользуется, а жаль. Усевшись на трибуны, Джао сразу начала о чем-то перешептываться со своей подругой Янь Синь. Перепалку между Нили и главным старейшиной священной семьи особо никого не заинтересовало, ну кроме простолюдинов, да и то только из-за раскиданных денег. Наши ставки были озвучены заранее, да и Шэньфей в моем присутствии не распускал языка в сторону Сианин. Начался бой, и первым делом Сианин мгновенно слилась со своим жаворонком, отправив в сторону противника электрический заряд. Видимо, не ожидав такого напора в самом начале, Шэньфей не слишком удачно уклонился от заряда, распластавшись по арене. От дальнейшего я даже прикрыл лицо рукой, чтоб не видеть такого. Сианин позволила встать Шэньфею, и даже после того, как он, приблизившись, попытался ударить кулаком и получив заряд молнии, отбросивший его на пару метров, опять позволила ему подняться. Видимо, мое негодование передалось и окружающим, и на весь оставшийся бой они смотрели со снисходительной улыбкой. «Ну что вы, уважаемый глава Вэй», — повернулась ко мне Янь Синь, — «не стоит ожидать от девушки бойцовских качеств. Дальнейшие действия никак кроме дешевого фарса охарактеризовать было нельзя». Поняв, что без демонического духа у него шансов нет, Шэньфей начал слияние с пламенно-алым Хиху. 20 секунд. Целых 20 долбанных секунд он стоял, неподвижно, сливаясь со своим демоническим духом. Естественно, ученица его не атаковала, за что получила очередную порцию негодования от меня. Я даже слегка прикольнулся, всхрапнув и довольно громко заявив, не пропустил ли я чего интересного, а то случайно задремал, пока наследник священной семьи сливался с демоническим духом. Нили поддержал шутку, заявив, что успел сбегать перекусить. Весь стадион взорвался в хохоте, под скрежет зубов представителей священной семьи, ведь им нечего было ответить. Даже после слияния, ситуация не сильно изменилась. Вот что бывает, когда боец серебряного ранга берет себе демонический дух стального ранга, при этом, не уделяя должного внимания тренировкам. Долгое слияние, долгая подготовка техники и огромный расход духовной силы. После первой волны огня от Шэньфея, которая никак не задела Сианин, она вовсю пользовалась покровом молнии, позволяющая ей перемещаться с огромной скоростью. Ученица удачно попала по противнику молнией, слегка поджарив последнего. Еще трижды Шэньфэй умудрялся запускать волну огня, так ни разу и не попав по Сянин. Конечно, сама по себе техника хороша, если ее правильно использовать, но стоять по паре секунд, подготавливая ее и тем самым указывая, в какую сторону запустишь волну, не самое лучшее применение ей. После последней волны у Шэньфэй ожидаемо закончилась духовная сила, и он выпал из слияния, тут же получив усиленную молнию от Сянин и свалился дымящейся кучкой. «Поздравляю с великолепной победой, глава Вэй», — заявил какой-то аристократ. «Эф, не смешите, это даже боем нельзя назвать. Ну что вы, не всем же быть бойцами, а для их возраста бой был вполне приличным. Конечно, по возвращению ученицы я поздравил ее с победой над ненавистным Шэньфэем и усадил рядом с собой, шепнув: смотри, как на самом деле должно проходить сражение». Мое недовольство не укрылось от Джао, но на ее слова о том, чтобы быть поснисходительнее к Сянин, были отвергнуты аргументом, что она моя ученица и я имею право требовать от нее определенный уровень навыков. Нили не подвел, и оба его боя прошли на высоте. Слияние происходило почти молниеносно, а техники летали без задержки. На арене на полном серьезе развязалась война. Особенно это было видно в сражении с Шэньсиа. Он считался одним из сильнейших бойцов Светозара в своем возрастном сегменте. Бой закончился в рукопашной схватке и явно не дался Нили легко. Хоть он и старался не подавать вида, но опытный боец мог заметить его изменения в походке, говорящие о как минимум трещине в ребрах, а может даже и переломе. Я естественно ставил на победу Нили и в результате смог ощутимо пощипать бюджет священной семьи. После такого феерического фиаско в плане финансов, представители священной семьи быстро сделали ноги, и дальнейшим турниром пришлось заправлять оставшимся главным семьям, сообща, ибо к такому не были готовы. Просрать годовой бюджет своей семьи за один день — мда, не позавидуешь дальнейшей судьбе главного старейшины священной семьи. После турнира, дав несколько дней на отдых, я договорился с Секиу, чтобы он взял в свою группу Сянин. Ей будут полезны реальные сражения, а трудности походов закаляют. У меня снова выдались спокойные дни. Сянин на всю неделю отправилась исследовать окрестности Светозара. Нили вспомнил про границу священного предела и, узнав, что все его друзья уже там побывали, быстрым шагом направился в данное место. Подготовка к свадьбе шла по плану, от меня пока что требовалось не путаться под ногами. Поэтому я с чистой совестью продолжил свои эксперименты. Только в этот раз я решил пойти дальше и попытаться своей волей нанести руны с символами на доспехи, появляющиеся при активации техники защиты. ПС, рисовать я не умею, вот нашел самый подходящий арт-ГГ с активированной техникой защиты. А теперь представим более азиатские черты и прическу подлиннее. Вместо красной ткани переливающиеся лавовые потоки и небольшие светящиеся руны на доспехах. Глава 76. Тренировки улучшенной техники защиты проходили со скрипом. Само нанесение руны символов на доспехи с помощью воли требовало запредельной концентрации, о сражении в таком виде и речи быть не могло. К тому же для нанесения руны символов, а также их поддержания требовалась сила закона этих стихий. По сути, тренировался я много, а результат был до боли плачевным. Однако в перспективе получившаяся техника в разы уделывала любую известную мне технику защиты. Только осознание этого не позволяло мне бросить свои потуги в освоении техники. За свою долгую жизнь Нили ночевал в разных местах, от прогнившей хижины рыбака до дворца владыки одной из стран в области драконьих руин. Поэтому он смог по достоинству оценить убранство поместья городского лорда. После посещения границы священного предела его пригласили сюда. В принципе, он мог и отказаться, но ради защиты своей младшей сестры Ниюи он согласился. К тому же он надеялся, что у него будет возможность пересечься с Ецзиюнь, отношения с которой пока что не сдвинулись с мертвой точки. Вот уже несколько дней он проводил в тренировках и смог полноценно освоиться на четвертой звезде серебряного ранга. Все-таки посещение границы священного предела очень благотворно сказалось на его развитии. Мда, надо было вначале посетить границу священного предела, прежде чем выходить на арену, подумал парень. Не ожидал он, что ему, прожившему 600 лет и достигшему вершины культивации, какой-то ученик золотого ранга сможет сломать несколько ребер. От воспоминаний настроение испортилось, и Нили засел в беседке, думая, чем бы заняться. Тренировки надоели и хотелось развеяться, а с Ецзыюн он так и не пересекся. Решено, вскочил парень, и, слившись с демоном тени, стал невидимым. В этом состоянии никто ниже стального ранга не сможет даже почувствовать его. Предвкушая удивленное лицо Ецзыюн, он направился на ее поиски. Следуя рассказам Ецзыюн из прошлой жизни, он довольно быстро отыскал ее домик. Возле небольшого пруда, скрестив ноги, медитировала Ецзыюн. Рядом с ней в уютной беседке сидела красивая женщина с белоснежной кожей и такими же фиолетовыми волосами, как у дочери. Женщина аккуратно взяла пиалу с чаем, демонстрируя изящные манеры. Даже в столь простом действии ее совершенно не волновал тот холод, что исходил от ее дочери. Елан все гадала, откуда у ее дочери появился этот демонический дух. Императрица Вьюги, очень сильный и редкий демонический дух. Вот уже несколько дней Ецзыюн пытается овладеть ее силой. Хорошо, что он только на серебряном ранге. Войдя в этот дворик, Нили остановился, любуясь своей Ецзыюн. Он перестал что-либо замечать, кроме прекрасного личика девушки, и уж тем более от него ускользнуло, как нахмурилось лицо женщины. «Кто здесь?» — вскочила Елан, и в один шаг, оказавшись возле дочери, не раздумывая, послала волну духовной силы. Волна духовной силы прошла сквозь Нили, чуть не сбив концентрацию. Ему повезло, что Елан никогда не была бойцом и культивировала только для положения. Поняв, что его чуть было не раскрыли, он уже собирался покинуть двор Ецзыюн, но, видимо, сегодня звезды были не на его стороне. Чуть ли не снеся калитку во двор, ворвался глава города Ецзун. «Что случилось?» – спросил Ецзун, осматривая окрестности, в поисках врагов. «Здесь посторонний», — сказала Елан, в то время как ее муж уже почувствовал кого-то под невидимостью. Протянув руку в сторону Нили, Ецзун своей духовной силой сковал парня и вырвал его из невидимости. «Нили!» — удивленно воскликнула Ецзыюн, узнав парня. «Ты что тут делаешь?» «Привет», — сказал парень, застыв в позе бегуна на старте. «Да вот, решил заглянуть, вдруг чайком угостишь». «Чайком угоститься?» — произнесла Елан, таким тоном, что никакой духовной силы не требовалось, чтобы обездвижить всех присутствующих. Под невидимостью, может лучше сказать, что решил прокрасться, чтобы подглядывать за моей дочерью. Подглядывать — это слово болью отдалось в сознании Ецзыюн. Она сразу вспомнила случай, когда Нили спорил с Шэнь Юэ и рассказал о ее родимом пятне в форме бабочки. Хоть тогда она решила, что это ее служанка, помимо Шэнь Юэ, продала ее тайны еще и Нили, но получается, он подглядывал за ней. От этих мыслей у девушки непроизвольно заплакала и в слезах убежала. «Мерзавец, как ты посмел?» – взревел Ецзун и ударил парня духовной силой. Удар был столь силен, что Нили пролетел весь двор и пробил своим телом тонкий забор, что ограждал личные покои дочери главы города. Ецзун уже заносил кулак, чтобы прибить того, кто посмел опорочить честь его дочери, как на его пути встал старейшина Есю. «Глава, прошу, успокойтесь. Если вы убьете гостя в своем доме, что скажут люди?» «Люди скажут, что этот гость воспользовался добротой хозяина дома и посмел оскорбить его», — не желал успокаиваться Ецзун. «Глава», — в нерешительности произнес Есю, взглядом ища поддержку у Елан. «Прошу, позвольте парню сказать слово. Я уверен, что это всего лишь недоразумение. К тому же, не стоит забывать, что Нили является мастером алхимии и передал несколько рецептов ассоциаций, что считались утерянными. Думаю, они не простят нам смерть парня». «Хорошо», — пересилив себя, произнес Ецзун. «Я выслушаю его оправдание, но если они меня не удовлетворят, то я лично вышвырну его из города». «Фух», — вздохнул Есю, поняв, что кризис миновал. «Наш клан потихоньку развивался, становясь все крепче и влиятельнее. Мы уже успели поучаствовать в нескольких проектах совместно с другими семьями. Поэтому я решил, что именно с этим и связано мое приглашение к главе города. По моим воспоминаниям, примерно в это время Емо должен был найти книгу, описывающую технику какого-то барьера, что поможет помочь в защите города. В поместье главы мы пришли в дорогих одеждах. Умом я, конечно, понимаю, что одежда должна соответствовать статусу, но вот привычки не слишком богатого человека дают о себе знать. Глава с супругой приняли нас довольно тепло, и какое-то время мы провели в светской беседе. В основном, конечно, беседу вели Джао с супругой лорда, Елан. Мы с лордом лишь время от времени вставляли фразы. После официальных разговоров ни о чем, дамы ушли прогуляться по поместью, а мы перешли к делам. Глава Вэй, до меня дошли слухи, что вы неплохо разбираетесь в старинных трактатах», — начал Ецзун, доставая потертую книгу. «Не могли бы вы сказать, о чем данная книга?» Полистав книгу, я убедился, что это та самая техника боевого порядка 10 000 демонических духов. К сожалению, даже с моими знаниями, я смог понять лишь процентов 90 книги, о чем и поведал Ецзуну. Думаю, мне потребуется пара недель, чтобы полностью прочесть ее, да и тогда я не смогу гарантировать, что перевел все правильно. Уж больно архаичным языком написана книга, сказал я в задумчивости. Однако, до меня дошли слухи, что в вашем поместье гостит один молодой человек, что также разбирается в древних письменах. Да, отвел взгляд Цзун. К сожалению, он сейчас не в состоянии помочь нам, слегка кашляя в кулак, объяснил глава города. С Нили, что-то произошло, а не стоит беспокоиться, просто перетрудился на тренировке, натянуто улыбнулся Ецзун, отводя взгляд. КХМ, что ж, пусть поправляется, здесь явно что-то нечисто, подумал я. Дальнейшие переговоры свелись к стоимости моих услуг, и естественно, помимо всего, я включил в стоимость свою долю затрат, когда буду устанавливать данную защиту на район, в котором находится поместье моего клана. Установка подобной защиты в городе была моим обязательным условием, и руководствовался я не только защитой своей семьи, но и нежеланием ставить ее священной семье. А так, после проб сил на поместье семьи в юге можно будет прокатить их словами, что слишком сильно занят установкой защиты в городе и в поместье божественной семьи. Глядишь, к тому времени как закончу, и священной семьи не станет. О случившемся с Нили я узнал тем же вечером и слегка прифигел. Помнится, по канону у Нили с Ецзуном вначале были натянутые отношения, но потом нормализовались. Сейчас же Ецзун чуть было не прибил парня и обещался выкинуть его из города. Теперь понятно, почему глава города обратился ко мне, и вот как мне поступить, стоит ли помочь парню и чем, собственно говоря, я могу ему помочь. Поразмышляв всю ночь, я пытался прикинуть, чем может грозить отсутствие Нили в поместье главы города или в городе. По всем моим прикидкам, выходило, что парень должен остаться в поместье. Для начала, как только начнется строительство боевого порядка 10 000 демонических духов, на поместье нападет темная гильдия, и одной из целей их нападения будет Нили. Если его не будет, то темная гильдия все равно нападет, дабы проверить и потом разрушить боевой порядок 10 000 демонических духов. Вот только из-за парня они могут послать группу, и сможет ли он и его семья защититься, я очень сомневаюсь. Вроде нападавшие были усиленной группой заклинателей демонов стального ранга, что он сможет противопоставить им, находясь в клане небесной метки, и даже если каким-то чудом отобьются, то потери в его клане будут огромны. В поместье же главы довольно серьезная охрана, и на помощь к ним после нападения придет весь город. Ну а дальше... Орда демонических зверей и те знания, что он передаст, спасут много жизней. Нет, парня нельзя выкидывать из города, но вот как он будет убеждать в этом главу города, та еще задачка. Первым делом, нужно переговорить с парнем, надеюсь, его не держат в казематах, а там видно будет, может и смогу чем помочь. На следующий день, под предлогом, что мне нужен план поместья, он мне действительно был нужен для будущего строительства, я проник в ту часть поместья, где находился Нили. Зайдя в его дом, самым первым, что мне бросилось в глаза, это меч бога грома. «Мда, и на кой ты его спер?» Обратился я к парню, что сидел на кровати в глубокой задумчивости. «Это хороший меч», — отстраненно произнес парень. «Я в курсе, что это хороший меч, но спрашивал я другое», — сказал я, взяв меч в руки. «Меч действительно был хорош, ведь мне было с чем сравнивать. Жаль, что с его атрибутом он мне не подходит, а не ли заклинатель, не воин, он не сможет высвободить весь потенциал меча. Даже если учесть тот факт, что атрибута на него не влияет с его то безатрибутным сосудом души. Положи, этот меч мое наследие, я его достал из границы священного предела, и он принадлежит мне. Ну надо же, с чего ты решил, что меч твое наследие? Из-за того, что твои предки были в числе беженцев, что основали Светозар. Ну тогда это твое наследие настолько же, как и мое. А по факту, последним воином, что совладал с мечом, был Цао Гуанлин. Ты являешься его прямым потомком? Нет. Следующим, кто владел мечом, был Шэнь Му. Так что у священной семьи прав наследовать меч, побольше твоих и моих вместе взятых. Отдадим его им, только через мой труп. В этом я с тобой согласен. Поэтому я сделаю тебе одолжение и верну его на место. Меч принадлежит мне», — встал Нили, всем видом демонстрируя, что собирается силой забрать меч. «Серьезно, ты собираешься силой вернуть его? Ну давай попробуй», — усмехнулся я. «Только вначале подумай хорошенько, что будет в случае нашей драки. Если ты думаешь, что стальной ранг мне противник, то уверяю, у меня есть техники, чтобы одолеть тебя. Интересно, а хватит ли этих техник, чтоб совладать с Ецзуном и всеми бойцами стального ранга города? Ведь именно со всеми ими тебе придется сразиться, когда они узнают, что ты разрушил границу священного предела. Причем здесь все это? Ох, тяжелый вздох, ну пораскинь мозгами, что есть граница священного предела», — спросил я, и видя, что парень не понимает ход моих мыслей, продолжил. «Помимо того, что в ней был запечатан меч, это место предназначалось для развития молодых культиваторов, а скоро его не станет, благодаря тебе. Как ты думаешь, многие скажут тебе спасибо за это? Для начала меня в списке благодарящих явно не будет. У меня, знаешь ли, младший брат есть, которому будет полезно для развития посетить границу священных пределов. Да и у тебя младшая сестренка, как я слышал, будущий гений, ее то зачем лишил такой возможности, о других я вообще молчу. За будущий шанс для своих детей, они тебя на куски порвут, и хорошо, если ограничатся только тобой, и не станут отыгрываться на твоей семье». Парень задумался, явно взвешивая все за и против. «Добавь ко всему вышесказанному, отношения с Ецзынь, а ее то, каким боком это касается. До меня дошли слухи, что ты серьезно накосячил, и Ецзун собирается вышвырнуть тебя из города», — начал я объяснение после того, как с силой протер лицо. «Я только что тебе объяснил, к чему приведет потеря границы священного предела, и ты думаешь, это действие добавит тебе очков в его глазах? Не забывай, чей он отец». Глядя в его глаза, я понял, что до него начала доходить вся глубина той ши, в которую он себя загнал. Да в оригинале никто не узнал о мече бога грома и Нили, но тут есть я, а у меня есть младший брат, и клал я с прибором на хотелки этого рыжего. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выругался Нили, падая на кровать. «Мда, не переживай, я сделаю тебе одолжение и верну его на место, никто не узнает. Ну, раз с этим разобрались, может, расскажешь, что там у тебя с Ецзуном? А тебе какое дело? Вот представь себе, такой я добряк, решил помочь тебе не вылететь из поместья. Из города тебя вряд ли выпрут, ассоциация алхимиков не позволит, а вот из поместья вполне могут». Разговорить парня оказалось той еще задачкой, он больше упирал на то, что Ецзынь убежала в слезах, чем на то, что ее отец был готов там же его придушить. Еще дольше заняло времени попытки донести до него, что та, его Ецзынь и здешняя Ецзынь — разные люди. В той его реальности мать девушки погибла, а отец отстранился от нее, уйдя в работу. Со своей подругой она был в ссоре, и ей просто ни с кем было общаться, поэтому та Ецзынь так легко шла на контакт с Нили. Здесь же ничего этого не случилось, и как результат, большинство знаний Нили о ней не актуальны. Мне пришлось долго убеждать его, что для начала ему следует помириться с ее отцом и задобрить мать, иначе ему не видать Ецзынь как своих ушей. Но для начала требовалось придумать правдоподобное объяснение, какого лешего он делал во дворе девушки, да еще и под невидимостью, вместо того, чтобы, допустим, написать ей письмо с приглашением на чашку чая. Ведь до всего этого он был вполне на хорошем счету. Глава 77. Мне пришлось изрядно попотеть в красноречии, чтобы убедить Ецзуна, что помощь Нили будет необходима. Без парня все дело затянулось бы на полгода или даже на год. Помогал мне в этом деле старейшина Есю, который настаивал на скорейшем возведении барьера боевого порядка 10 тысяч демонических духов. И да, барьер боевого порядка 10 тысяч демонических духов, так только называется, вот любят китайцы подобные названия, божественный удар, священная техника и тому подобное. На деле, для данного барьера требовалось от силы 1000 демонических духов стального ранга, ну может чуть больше, но явно не 10 тысяч. Не знаю, как там извинялся Нили и какие аргументы приводил, но вместе с Есю, нам удалось уговорить главу города на принятие помощи от Нили.